Эпилог. Прошло 10 лет. Дикий лес больше не был диким. За эти годы он превратился в процветающую зеленую страну. На месте Сарготы вырос большой город Саргот-Камень, чьи дома из дерева и гранита были построены в полной гармонии с природой. Торговые пути, проложенные к барьеру, гудели от караванов, а урочий народ, когда-то стоявший на грани вымирания, рос и креп. Я стояла на балконе нашего большого дома, построенного на склоне холма, и смотрела на играющих в саду детей. Мой сын Эрик, с темными волосами отца и моими серо-зелеными глазами, серьезным видом показывал маленькому Арчонку, сыну Грома, как правильно читать руны по книге, которую прислал Адриану король. А моя дочь Астрид, унаследовавшая мою стихийную магию, со смехом заставляла цветы в саду танцевать, сплетая их в живые венки. Адриан, чьи виски уже тронула благородная седина, стоял рядом, обнимая меня за плечи. Он стал главным советником Великого Совета и самым уважаемым учителем в нашей стране. Вдалеке, у подножия Железной горы, виднелся новый храм. Великая школа шаманов, которой руководили возмужавшие Грок и Зуба. Они стали мудрыми и сильными лидерами, духовными столпами своей нации. Иногда по вечерам, когда дети засыпали, мы сидели у камина, и я рассказывала им сказку. Сказку о девушке из другого мира, которая попала на кухню к оркам. О том, как она научилась готовить волшебную еду, которая возвращала силу и надежду. О мудром маге, который отрекся от старого мира ради правды. О двух братьях, которые услышали голос земли. Мои дети слушали, затаив дыхание, и не знали, что это не просто сказка. Это была история их матери. История, которая стала легендой. Легенда о кухарке, что накормила целый народ свободой.